Такт четвертый. Триумфальное шествие. Поперло! Маркс позолотил очки, Зинуля в красный цвет покрасила чулки, Арнольд лысеющий купил себе парик, Собакин-кошкин матушке парник на даче захуячил, а Васюткина империя обогатилась эксклюзивной парфюмерией. Все остальные деньги мецената Листа в бухло и мюзикл всандалили артисты. И вот гастроли за гастролями. Париж. Французы запускают с крыш Карл Марксов надувных. Французские газеты пестрят очкариком, летящим как комета. Пекин. Все косоглазые в экстазе. Сумел поймать звезду на унитазе китайский вездесущий папарацци. Не удалось Карлуше отосраться. Корея, Индонезия, Гонконг. Не отдохнуть, не поиграть в пинг-понг. Пиар, банкеты, с прессой муси-пуси, кабриолеты, с яблоками гуси. По плану Лондон. Выступления отшумели, и на прием к английской королеве зовут изобретателя прикола. Рок-группа, не пройдя по протоколу, осталась в Хилтоне с водярой зависать, а Маркс на пир. Ждет королева-мать. Мой друг, мне сэр Маккартни рассказал, что вы летать умеете. Базар зачала прыткая бабуля. «Умею. 300 фунтов, красотуля. О, сэр, хотелось бы на это посмотреть». Маркс прицепил бензопилу. «Взлететь?» «Взлетайте, сэр, взлетайте. Наблюдаем». «Вначале денежки. One moment. Собираем». Старушка-королева-мать прошлась среди придворных и горстку фунтов набрала. Вы рок-звезда, бесспорно, вот, дорогуша, вам от избранной прослойки. Маркс полетел. Все. Ёбнуться и только. Жи-жи-жи-жи-жи-жи. Карл в воздухе порхал, как бабочка, шутя. Изящный штопор, бочка, мертвая петля. Въебался головой в портрет семейный. Бац! Потом разнес пол люстры. Клац! Аристократов пируэты впечатляли. Карлуши денежку пихали и пихали. Закончился прием. Маркс подсчитал доход. Убиться можно. Ёбаный ты в рот! 5 полиэтиленовых пакетов бумажками по 100 фунтов. Это не 5 рублей на пачку Беломора. Я так разбогатею очень скоро. А группа? Хули группа, я один смогу приобретать себе бензин. Пришел черед поездки в Мозамбик. В аэропорте трио ждал мужик с кольцом в носу. Товарищи артисты, слоны заждались, залезайте быстро. Все на слонов забрались, каждый слон имел табличку «Слон для VIP-персон». Поклажу, инструменты погрузили, галопом на площадку покатили. Открытая площадка в парке отдыха культуры была заросшая репьем. Кругом макулатуры, прессованные брикеты для костров, термитники, с говном глубокий ров, в нем от жары полуживые аллигаторы. Поодаль будка с заржавевшим трансформатором. После работы на концерт народ валил как бешеный. На шеях ракушки, зады травой обвешаны, мужчины с дротиками, женщины без лифчиков. Охуевали африканцы от мотивчиков, известных во всем мире. Без конца галдели, увидеть гения летящего хотели. И вот среди рухляди бетонной голый мальчик, Собакин-кошкин, поместил свой пальчик в промежность арфы. Прямо перед носом Маркс Феоктистович летит, гремя бензонасосом. Жи-жи-жи-жи-жи! Самый впечатляющий момент. Кто мог подумать, что эксперимент рисковый поп-звезда над публикой свершит? Возьмет и нахуй с выступления улетит. А Марксик улетел, над финиковой пальмой немного покружил и, отвернув ебальник от публики, взмыл в голубые дали. Кумира мира на банкете ждали у главного вождя. Тот обещал рубин Карлуше подарить, и Карл один к вождю летел. Чего греха таить, не захотел рубин вождя пилить. Вождь племени созвал свою родню. Все вылупились на летящую хуйню и радовались. Карлик кувыркался, забыв про всех, один обогащался. Разборка. Зина Марксу: где вы были? Мы до 5 утра музон пилили. А вы? Где были вы? Куда вы улетели? Марс грел рукой рубин в кармане. В самом деле не смог посадку совершить, Зинок. Меня вдруг закрутило, как волчок, как заколбасило. Туда-сюда, туда-сюда. Решил, что все, настала мне пизда. Я еле приземлился. Правда, Зин, хуёвый все же в Африке бензин. Да? Зина, потянув чулки, небрежно бросила: погнали, мужики. Три мужика обиженного вида уехали на шопинг с Зинаидой.